«Смотрю, провел немалое расследование», — сказал я. «Даже не представляешь, насколько немалое», — кивнул он. «Здесь все, что нужно. Если понадобятся мои пояснения, зови». Он положил папку на кровать рядом со мной и направился к двери, но я его остановил. «Постой, Дима». «Да», — он обернулся. «А кроме того автобуса, на котором перемещались паладины, у нас еще есть транспорт?» — спросил я. «Да, есть два автомобиля во владении отца, и еще один автобус для рабочих», — ответил Дмитрий. «Правда, они по документам принадлежат Викентьевым, но он смог договориться, чтобы пока оставить их за нами». Он пожал плечами, будто это была мелочь. «А не хочешь ли прокатиться по окрестностям?» — предложил я. «Это еще зачем?» — Дмитрий нахмурился. «Хочу посетить деревни, которые у вас есть. К слову, сколько их?» 4. «Да, проинспектировать червоточины, посмотреть, как дела у простых людей». Дмитрий удивленно вскинул брови. «И когда ты это хочешь сделать?» — спросил он. «Ну, сейчас позавтракаем да поедем», — ответил я, уже прикидывая маршрут. Дмитрий покачал головой, но в его глазах мелькнула искра интереса. «Ты серьезно?» — уточнил он. «Прямо сейчас, после всего, а если с отцом что-то?» «В таком случае, мы ему вряд ли поможем», — безжалостно припечатал я. «В остальном же, чего тянуть?» Я пожал плечами. «Если хотим вытащить рот из ямы, надо знать, с чем работаем. Деревни — это основа. Если они в упадке, никакие сделки с Викентьевыми или Лисиными не помогут. А если там есть что-то, что можно использовать, людей, ресурсы, я хочу это увидеть своими глазами. А у вас обширные земли», — сказал я, глядя на раскинувшиеся поля. «Я примерно представлял площадь земель графа Злобина, и владения Пылаевых ему мало чем уступали. Мы проезжали уже третью рощу, после которой началось большое поле, залитое утренним солнцем. Это благодарность от императора», — пояснил Дмитрий, слегка оживившись. «Нам в прежние времена много таких даров от империи перепало. Сейчас же все иначе. Отец, конечно, пользуется уважением при императорском дворе, но от него скорее отмахиваются. От былых заслуг, к сожалению, не осталось и следа». «А вы эти поля хоть засеиваете?» — спросил я. «Можно ведь зерно выращивать, или хотя бы клевер посадить, чтобы скотину потом кормить, у вас ведь мясокомбинат». «Можно», — покивал Дмитрий, но его голос звучал устало. «Вот только где людей взять, да и кто это будет организовывать?» «Ясно», — протянул я, — «но с этим мы разберемся». «Да с чем тут разбираться?» — вздохнул Дмитрий. «У нас всего 4 деревни, и те мельчают. Люди уходят, переселяются в другие места, а мы ничего поделать не можем. Благо хотя бы 2 предприятия людей удерживают. Да земли хорошие, плодородные, иначе нас бы давно забросили. Ну и еще паладины. Отец позволяет им брать больший процент трофеев, чтобы они усиливались. Те за нас и держатся, и территории у нас поэтому спокойные. Твари мы сдерживаем хорошо, иначе люди давно бы сбежали. Мы как раз заехали на холм, и, когда начали спускаться, перед нами открылся вид на просторную долину. В ее центре раскинулась деревня, или, вернее сказать, небольшой городок. Домов на 350, с большими участками и промышленными зданиями в центре. Ничего себе, отстроились, удивленно поднял я брови. Это остатки былых времен, произнес Дмитрий с ноткой горечи. Дед любил стройку, развивал все, до чего мог дотянуться. К слову, с графом Злобиным дружил, со всей империи людей созывал, чтобы приезжали и поднимали наши края, обещал защиту и море возможностей. А отцу это не интересно. А тебе интересно? Я внимательно посмотрел на него. Я бы занимался, Дмитрий пожал плечами, и в его глазах мелькнула искра. Но возможностей нет. Все ресурсы уходят на покрытие долгов отца. Мы со всем справимся, твердо сказал я. Я в это верю. Да уж, я тоже верил, хмыкнул Дмитрий, искоса взглянув на меня. Ты, парень, хваткий. Тебе бы только с даром разобраться. Он поморщился. Было видно, что хочет ответить резко, но сдержал себя. Разберусь, буркнул он, переводя взгляд на деревню. Расскажи побольше про деревню, кивнул я вперед, разглядывая приближающееся строение. Там, в центре, большие ангары, начал Дмитрий. Это завод железобетонных изделий, а рядом стекольное производство. Когда деревня активно отстраивалась, предприятия работали для внутренних нужд. Потом и от соседей большие заказы были, даже муниципальные службы обращались. Но это пока дедушка был жив. Отец особо не занимался развитием предприятий, заказов стало меньше, Работы не стало, а потом люди стали уезжать. Сельское хозяйство не всем по душе. В итоге из 345 домов заняты от силы 150. Все равно серьезно, пожал я плечами, прикидывая масштаб. Серьезно, только это уже лишь на бумаге нам принадлежит, вздохнул Дмитрий. Вся прибыль со стекольного и железобетонного заводов идет в пользу семьи Лисиных. Селяне даже не знают, кого теперь считать хозяином, Петра Лисина или отца. Последний год Лисины тут обосновались, как у себя дома. Мы въехали в деревню. Я принялся осматривать домишки истинным взглядом. Ни одной ауры, даже серых пятен, присущих простым людям, не видно. А где все люди-то? Удивился я. Переселились поближе к заводу, ответил Дмитрий. На окраине жить никто не хочет. Мало ли, твари набредут. Так ты же говорил, ваши паладины хорошо твари сдерживают, заметил я. Так-то оно так, согласился он. Но от соседей порой твари заходят. Да и люди всегда боятся неведомого. На воду дуют, знаешь ли. Верно, протянул я, задумчиво глядя на пустующие дома. Мы выехали на главную улицу и вскоре уперлись в здоровенный бетонный забор, преградивший путь. «Это еще что?» – удивленно спросил я. «От твари поставили недавно», – пояснил Дмитрий, но в его голосе чувствовалась насмешка. «Хотя, по мне, скорее людей в заблуждение вводит. Они бы еще посреди улицы забор возвели», – хмыкнул я. Дмитрий подъехал к воротам и посигналил. В воротах открылась небольшая калитка, и оттуда выглянули два гвардейца. Один, с автоматом наперевес, неспешно подошел к нашему автомобилю. Его взгляд был настороженным, будто он ждал неприятностей. Любопытно, вроде бы не все гвардейцы сбежали, хмыкнул я, припоминая слова начальника гвардии Пылаевых. Я думал, без жалования у вас никто работать не хочет. Так это не наши гвардейцы, а Лисиных, опустил глаза Дмитрий. Понятно, протянул я, заметив блеснувший герб на груди воина с изображением морды лисы. Они ведь свою выгоду оберегают и планируют из этого завода выжать максимум прибыли. Что ж, очень любезно с их стороны, хмуро произнес я. По какому вопросу? Спросил гвардеец, поравнявшись с автомобилем. Я едва не закашлялся от возмущения. Дмитрий замялся, соображая, что ответить, а вот я не сдержался. Вообще-то это земли Пылаевых, и завод принадлежит роду Пылаевых. На лацкане пиджака у него и у меня висит герб Пылаевых. В голове у тебя ничего не сходится, воин. Странный вопрос задаешь, как бы не нарваться на немилость. Гвардеец внимательно выслушал, перехватил покрепче автомат. Хотел было возразить, но тут подошел, судя по более дорогой униформе, старший наряда. «Ну-ка, Гена, иди на пост, я сам разберусь», — бросил он воину, затем обратился к Дмитрию. «Добрый день, Дмитрий Александрович. Неожиданно вас здесь увидеть. Да вот, решили посмотреть, как дела обстоят», — ответил Дмитрий. «Батюшка захворал, а я решил делами заняться, узнать, как люди себя чувствуют. Это благое дело», — кивнул старший. «У нас, правда, приказ никого постороннего не пускать». «Так мы и не посторонние», — спокойно произнес Дмитрий. Было видно, что его раздирает злость, но скорее от обиды. Он понимал, что гвардейцы выполняют волю своего господина. «Да, не чужие», — сказал гвардеец, но уже мягче. «Я не препятствую, только об одном прошу. Если вдруг у вас возникнет желание устраивать войну за имущество, подумайте сначала, охолоните. Очень не хочу с вашей семьей воевать, очень вас уважаю. Мой дед Пылаевым служил». «Да мы без этого, Сергей», — ответил Дмитрий. «Мы правда хотим посмотреть, что здесь творится. Не собираюсь права качать, слово чести даю». «Спасибо вам, Дмитрий Александрович», — кивнул Сергей. «Если хотите, я вас сопровожу, покажу, как за последнее время деревня отстроилась. Я ведь сам почти всеми работами руковожу. Доставляет мне это удовольствие». «Да мы сами», — отрезал я. «А это кто?» — Дмитрий нахмурился, подбирая ответ. Затем произнес: «Родственник наш по отцовской линии, тоже Пылаев, мой брат. А от экскурсии не откажусь», — добавил он. «Садись к нам в машину». Сергей кивнул и сел в автомобиль, после чего скомандовал своим воинам: «Открывайте ворота». Уже на подъезде к заводу Сергей заговорил: «У Лисиных дело спорится. У них ведь два своих строительных треста, вот они и выжимают все досуха. Заказов от государства у них полно, и ваш завод пришелся как нельзя кстати». «Ну да», — хмыкнул Дмитрий. «Раньше они у нас ни одного заказа не размещали. Что и понятно, мы ведь всегда не ладили. Где сейчас староста сидит? Хочу с ним потолковать». «Геннадий Петрович?» – переспросил Сергей. «Он на дальнем конце деревни. Едем, покажу». Мы доехали до небольшого домишки, где, по словам Сергея, жил староста. Начальник гвардии вдруг приложил ладонь к уху, нахмурился. «Так», — произнес он, — «дальше вас проводить не смогу. У меня, похоже, ЧП начинается». «Что за ЧП?» — напрягся Дмитрий. «В последнее время твари стали к забору подбираться», — пояснил Сергей. «Пойду погляжу, что там происходит». «Что за твари? Откуда?» — Дмитрий нахмурился. «У нас же участок примыкает к границе с Иркутской областью», — ответил Сергей. «Там, в зоне отчуждения, больше никого нет. Оттуда лезут всякие паразиты-культисты». Он хмыкнул. «Ну ладно, будьте здоровы. Заезжайте в гости. Рад, что вы решили уделить внимание делам». Он крепко пожал руку Дмитрию, потом мне, и ушел, оставив нас у дома старосты. «Отец Сергея, безземельный барон, Семгин», — пояснил Дмитрий, заметив мой вопросительный взгляд. «Правда, Сергей почему-то открещивается от своего происхождения. В простые воины подался, а его отец когда-то служил у нас в гвардии». «Понятно», — кивнул я. «Ну, пойдем к старости». Мы подошли к двери, и Дмитрий постучал. Дверь отворил седоусый мужчина с кустистыми бровями и блестящей лысиной. «Дмитрий Александрович», — воскликнул он, расплываясь в улыбке. «Как рад вас видеть. Давно вы к нам не заезжали. Как там Александр Филиппович поживает?» «В порядке все», — отмахнулся Дмитрий, но вопрос его явно расстроил. «Вы расскажите, как у вас тут дела обстоят?» «Да как дела обстоят?» — вздохнул староста, приглашая нас в дом. «Лисины с нас 10 шкур спускают, заставляют работать днем и ночью, совсем продыха людям не дают». Мы сели за грубо сколоченный стол, и Геннадий Петрович продолжил, понизив голос. «Они тут все под себя подмяли, заводы, склады, все их. Работников заставляют сверхурочно пахать, а платят гроши. Половина селян уже подумывает уйти, да только куда, кругом твари, а лисины еще и угрожают, если кто бунтовать вздумает. Все производственные линии заняты, люди работают в 3 смены. Круглые сутки завод эксплуатируют, минуты не простаивает. Все соки из простого мужика выжимают?» — спросил я. «А если кто филонит, так намекают, что пинком под зад за пределы забора», — кивнул староста. «Вам хоть платит?» — спросил Дмитрий. «Платит-то исправно, хоть и мало, но работать заставляют, как будто мы рабы, а не селяне. Да и не хочется оказаться за пределами забора», — ответил Геннадий Петрович, и в его голосе послышалась горечь. «А в чем проблема?» — спросил я, прищурившись. «Чем вас так пугает перспектива оказаться за забором?» «Да как это чем?» Староста посмотрел на меня, будто я спросил очевидное. «Здесь места нажитые, да и страшно нынче за забор выходить. Такие дела творятся. Гвардейцы говорят, твари там, как у себя дома, ходят. Ничего не боятся. Кто окажется на их пути, того сожрут. За пределы забора выходить, все равно что смерть. С чего вы это взяли?» Удивился я, покосившись на Дмитрия. Тот промолчал, лишь пожал плечами. Староста покачал головой. «Твари каждую ночь воют, да так, что люди спать не могут». Я осмотрел старосту истинным взглядом, неодаренный. «Что ж, это вопрос еще предстоит утрясти», — произнес я негромко. «Вы нам проведете экскурсию, как здесь работаете, что вообще происходит?» Я посмотрел на старосту, а тот перевел взгляд на Дмитрия, будто спрашивая, кто тут главный. Я положил ладонь на стол, намеренно демонстрируя кольцо с гербом Пылаевых. «Конечно, конечно, покажу», — засуетился Геннадий Петрович. «Идемте». Мы вышли из дома и двинулись к заводу. Я то и дело оглядывал окрестности истинным взглядом, подмечая ауры. Попадались несколько цветных, но слабых, зеленых, совсем недавно инициированных. Вдруг прямо под ноги нам выбежала девчонка лет 10, гоняясь за резиновым звонким мячиком. Ее аура сияла изумрудно-зеленым, активная, живая. Она замерла, увидев нас, и поклонилась. «Здравствуйте, ваше благородие. Куда идете? Водицы, может, выпить или квасу хотите? Иди, Анечка», — забеспокоился староста, пытаясь прогнать девочку. Я приостановился. «А напои меня водицей», — попросил я, глядя на нее. «Ты где живешь?» «А вот в этом доме», — ответила она, указывая на аккуратный домишко неподалеку. Я кивнул Дмитрию, мол, «пойдем, зайдем». Он, хоть и не понимал, зачем, зашагал следом. «Она одаренная», — тихо сказал я ему. Глава 5. Манипуляция. «Попроси старосту записать ее имя и родителей», — попросил я брата. Дмитрий кивнул, но в его взгляде читалось недоумение. «Анечка, девочка моя, ты куда опять запропастилась?» — послышался голос, и на пороге появилась женщина, мать девочки. Увидев нас, она замерла, как вкопанная, однако увидев Дмитрия, ожила. «Ой, здравствуйте, Дмитрий Александрович, как я рада вас видеть, как ваш батюшка поживает?» «Хорошо поживает», — холодно ответил Дмитрий. «Я осмотрел женщину истинным взглядом, неодаренная, а я большим господам предложила водиться и спить», — гордо заявила девочка. «Ой, какая ты молодец», — похвалила ее мать. «Может, поесть хотите? Я на заводе нашем, в столовой, кошеварю, могу накормить, если с дороги проголодались». «Благодарю, не нужно», — покачал я головой, принимая кувшин с водой. Выпил и спросил: «Давно вы здесь работаете?» «Год как», — ответила женщина. «Приходится. Раньше, когда муж жив был, он нас обеспечивал, а теперь тяжело стало». «А как муж погиб?» — уточнил я. «Твари задрали в прошлом году», — вздохнула она. «На охоту с мужиками ходил». «Понятно. Как вас зовут?» «Елена», — ответила она. «Прекрасно. И как вам здесь живется?» — спросил я. Женщина от прямого вопроса слегка растерялась. Раскрыла было рот, чтобы ответить, но взглянула на старосту и осеклась. «Нормально живется», — ответила она, хотя взгляд выдавал, что совсем ненормально. «А это уже кое-что. Как дочка ваша растет? Вы не замечали у своей дочки никаких особенностей? Может, она способности проявляла или чудеса какие случались?» Женщина вновь опешила от неожиданного вопроса и резкой смены темы. «Да нет, ничего такого», — удивилась Елена. «А что? Да так, интересуюсь, какие юные таланты подрастают. А в хозяйстве как? По дому изменений не было?» — продолжил я. «Да не было ничего», — покачала она головой. «Правда, клубника стала расти последнее время, как на дрожжах. Никогда так не росла, а тут будто сорняки, всюду расплодилась. Анечкина радость, она клубнику обожает». «Понятно», — произнес я, внутренне потирая руки. «Кажется, у нас тут маг земли появился». «Прекрасно, прекрасно. Спасибо за воду», — сказал я, поворачиваясь к старости. «Идем дальше». Геннадий Петрович повел нас к заводу, но чуть замедлился, и спросил у меня: «А вы для чего это спрашивали, ваше благородие? Надо интересоваться подданными. Они и основа нашего хозяйства», — ответил я расплывчато, но староста, сделав вид, что все понял, покивал и зашагал дальше. Пока шли, я продолжал осматривать окрестности истинным взглядом, выискивая ауры. Мы вошли на территорию завода железобетонных изделий. Дмитрий ёхнул. «Оборудование-то новое завезли. Не без этого», — покивал староста. «Лисина к делу основательно подходит. Я отметил пятерых одаренных, слабые, зеленые ауры, но все же, к каждому я подходил лично. Здоровался, расспрашивал о работе, запоминал имена и просил Дмитрия записать. Он, хоть и ворчал, но выполнял. Когда я направился к очередному одаренному, Дмитрий, что шел рядом, все еще переваривая мою просьбу записывать имена, не выдержал таки. «Ты зачем их всех записываешь?» — наконец спросил он, понизив голос. «Одаренные — это сила», — ответил я тихо. «Лисины не подозревают о них, мы же можем их использовать в своих целях. Анечка, например, вполне возможно маг земли. Ее клубника — не просто совпадение». «Серьезно?» — Дмитрий удивленно вскинул брови. «И что с ней делать?» «Пока наблюдать», — сказал я, — «и найти остальных. Они могут стать нашей опорой». «А с чего ты взял, что Лисины не в курсе?» «А это хороший вопрос». Я повернулся к старости и подозвал его. «Скажи, а среди мужиков одаренные есть?» — спросил я у него. Оглядевшись еще раз, я убедился, что всех одаренных опросил, и можно выходить с завода. «Откуда ж им взяться?» — пожал тот плечами. «Это хорошо», — тихо сказал я. «Значит, среди людей Лисина одаренных видящих точно нет, и они точно не знают, что в деревне есть такие, как Анечка». Далее прошли на стекольный завод. Там было еще три одаренных. Два мужика с удивительно яркими аурами, пускай и зелеными. Похоже, эти двое знают, что они одаренные. Возможно, убивают твари, используя осколки и ядра для своего развития. Это уже кое-что. Осталось понять, что у них за способности, и желательно не выдать их. Раз староста не знает, что у него есть одаренные, пускай так оно и будет. Я подошел, поздоровался с ними, завел разговор. Они рассказали, как работают со стеклом, и я заметил, что один из мужиков, широкоплечий, с обожженными руками, управляется с печами так, будто огонь ему подчиняется. Закралось впечатление, что он огневик, это может быть весьма полезно. Второй, постарше, с цепким взглядом, говорил мало, но его движения были точными, быстрыми и почти неразличимыми. На первый взгляд это было незаметно, но если приглядываться, может, усиление тела. Третий одаренный, паренек лет 16, был подсобным рабочим, подавал мастерам инструменты, таскал материалы. Его аура, хоть и слабая, искрила энергией, будто он еще не понял, на что способен. После разговора с ними, ко мне подошел староста. «А почему вы разговариваете именно с этими людьми?» – спросил он с любопытством. «Вы ведь не подошли ни к мастеру, ни к инженеру, да кто мне приглянулся, к тому и подошел», – ответил я, улыбнувшись. «Я, знаете ли, людей по-своему определяю. Слышали когда-нибудь о физиогномике?» «Физиогномике? Кто это?» – спросил староста с подозрениями. «Наука такая», – ответил я, и направился дальше. «А правда, зачем ты с этими людьми общаешься? Зато мастеров напрочь игнорируешь», – спросил Дима украдкой, когда мы отошли от старосты. «Повторяю, они все одаренные», – произнес я тихо. «Их нужно переманить на наши земли». «Да откуда ты знаешь, что они одаренные?» Дмитрий нахмурился. Я едва не рассмеялся. «Я же видящий. Вижу ауру людей». Дмитрий хлопнул себя по лбу. «Точно. И что собираешься с ними делать?» «Да как что? Одаренные никогда лишними не будут», — ответил я. «Если та девочка действительно маг земли, то она может помочь с тем же выращиванием зерна, да или той же клубники, которую так любит. Ей только волю дай, пускай выращивает. У детей энергия совсем по-другому течет. «Понимаешь, не совсем», – признался Дмитрий, но слушал внимательно. «Надо поправить финансовое состояние рода Пылаевых», – пояснил я. «Одаренные с такими редкими способностями подойдут как нельзя лучше. Тот мужик с завода, что с печами работает, маг огня, уверен. А паренек, что инструменты таскает, его аура искрит, будто он вот-вот раскроется. Они могут стать нашей силой. А где их размещать будем?» – спросил Дмитрий. «У нас и так тесно. В казарме гвардейцев», предположил я, «они там без толку сидят, а так, глядишь, и Елене мужа найдем». Я хмыкнул. «Всем польза». Дмитрий покачал головой, но достал список и протянул его подошедшему старосте. «Этих людей нужно отправить к нам в поместье», твердо сказал он. «Как это отправить?» — удивился староста. «Его сиятельство господин Лисин против не будет, предприятие ему прибыль приносит, а люди все еще наши», — отрезал Дмитрий. «Их в принудительном порядке к нам на земли. А как же работы?» Староста замялся. «Разберетесь», — бросил я. «Что за мода спорить с аристократом?» «Хорошо, будет сделано», — нехотя согласился Геннадий Петрович. Дмитрий смягчил тон. «Нам сейчас нужны люди. Мы хотим поправить дела семьи. А там, глядишь, вернем производство. И уж мы так мучить не людей будем. Только не распространяйтесь об этом. Людей подготовьте к завтрашнему дню, пускай соберутся», — добавил я. «А как их отправлять? За стеной же твари». Староста развел руками. «Завтра за ними автобус пошлем», — ответил Дмитрий. «Будет сделано», — покивал староста. «С каждым отдельно поговорю, подготовлю к вашему решению». «Благодарю», — ответил я. «А как с семьями быть?» — спросил староста. «А этот вопрос хороший. Вот с семьями пускай и едут», — заявил я. Закончив экскурсию, мы отправились на выезд из деревни. Когда мы остались вдвоем, Дмитрий спросил, в чем была цель приезда в деревню. «Посмотреть, как работает предприятие, как дела обстоят, о чем говорят люди», — ответил я. «Мы узнали, что людям новые порядки не по нраву. Это уже кое-что. А заодно, как бонус, переманить одаренных. Так и не понимаю, как ты собрался одаренных использовать». Дмитрий нахмурился. «Ладно, та девчонка, но у остальных, ты даже не знаешь, что у них за силы, что у них за дары. Я узнаю», — твердо сказал я. «Каждый селянин со способностью – это гигантское преимущество. Главное – знать, куда его применить. Кто-то может стать воином, получше всякого гвардейца, кто-то наладить сельское хозяйство. Надо думать широко». «Ну, так же не принято», – возразил Дмитрий. «Обычно всех одаренных простолюдинов отправляют в орден паладинов». «Почему это?» – удивился я. «Если они начинают развиваться в силе и теряют контроль, то превращаются в палачей», — пояснил он. «Творят всякое без контроля». «Любопытно», — задумался я, — «но контроль за ними будет. Я лично это на себя возьму, пока не распространяйся о моей затее». «Понял». «Хорошо», — кивнул Дмитрий. Я призадумался. «Слушай, Дим, а есть какие-то постройки на вашей территории, подальше от поместья и посторонних глаз?» «Есть старые бараки личной гвардии», — ответил он. «Дед хотел элитные войска вырастить, там и полигон неплохой. Правда, здание ветхое, давно никто не пользовался. Это прекрасно, оживился я. Я бы туда одаренных и поселил. Дмитрий потер лоб. Но вот приедут люди, еще и с семьями. Но чем им платить-то? С этим я сам разберусь, заявил я. Ты, главное, помогай, чем можешь. А там, глядишь, род Пылаевых снова станет великим. На выезде из деревни до нас донесся жуткий вой. Дмитрий притормозил. Было видно, что гвардейцы у ворот засуетились, схватили автоматы, глядя в сторону шума. Я взглянул на брата. «Поехали, посмотрим, что за тварь», — предложил я. «Не боишься?» — спросил он. «Нас ведь двое, без гвардейцев. Похоже, что я чего-то боюсь». Я вскинул бровь. Мы доехали до окраины. Шум шел из покосившегося дома. Я изучил его истинным взглядом. Но ни аур, ни следов твари не разглядел, только странное мерцание, будто что-то скрывалось. «Любопытно», — произнес я. «Твари там есть?» — спросил он, покосившись на дом и стиснув зубы. «Я же изучил дом при помощи истинного зрения. Твари никаких нет», — покачал я головой. «А шум доносится». Дмитрий поглядел на меня. «Пойдем, посмотрим, что там происходит», — произнес я, выходя из автомобиля. Дом был старый, давно заброшенный. Там явно никто не жил. Участок зарос плотным густым бурьяном, но тропинка к самому дому имелась утоптанная, будто кто-то регулярно сюда наведывался. Мы вошли внутрь, и я сразу заметил старый проигрыватель пластинок, стоящий в центре помещения на крепком столе. От граммофона отходили толстые кабели, что тянулись по комнате к здоровенным музыкальным колонкам, что были подвешены под самой крышей. Довольно простой механизм, завязанный на механические часы, подтолкнул иголочку к вертящейся пластинке, и дом заполнил вой жуткой твари. «Это что еще за новости?» Дмитрий уставился на аппаратуру, нахмурившись. «Видимо, оказывают таким образом психическое давление на ваших подданных. Гвардейцы запугивают людей, говоря, будто снаружи твари, а это используют как подтверждение. Такие вот методы у Лисиных, чтобы заставлять людей работать». Я выхватил палаш и одним движением разрубил граммофон. Деревянный корпус развалился на две части. Пластинка, на которой был записан вой некой твари, разлетелась на куски. Следом я занялся колонками, раскрошив их в щепки. «Нам не предъявят за это?» – спросил Дмитрий, глядя на обломки. «А ты не хочешь им предъявить за то, что твоих людей угнетают?» Я вскинул бровь. Дмитрий замер, его лицо потемнело. «Но зачем это? Это ведь они, братец, против ваших людей используют, чтобы они не рыпались и работали, а главное не думали о победе и необходимости работать. Когда стоит вопрос о выживании, у простых людей, знаешь ли, лишних мыслей становится куда меньше. Да как же так можно?» Он стиснул кулаки, и голос его задрожал от гнева. «Это очень нечестно, подлецы», — вырвалось у него. Это же откровенная манипуляция. Они играют на страхах людей, держат их в постоянном ужасе. Селяне и так еле держатся, а эти лисины просто выжимают их, как рабов. Как можно быть такими мерзавцами?» Он пнул обломки граммофона, и щепки разлетелись по полу. Его глаза горели, но за гневом я видел стыд и бессилие. Он ведь без моей подсказки даже не задумался об этом. «А ты представь, как там дети живут», — тихо сказал я, глядя ему в глаза, — «в постоянном страхе. Каждую ночь слышат этот вой, и они думают, что твари вот-вот ворвутся. Анечка, что нам водицы принесла, она ведь тоже это слышит. Тебе не стыдно, Дима? Эти люди верят вашей семье, служили вам верой и правдой, а теперь оказались в таком положении. Раз уж отец не может взять это в руки, так ты бы уже взял». Дмитрий опустил взгляд, его плечи поникли. Он провел рукой по лицу, будто пытаясь стереть тяжесть моих слов. «Стыдно», — глухо признался он. «Но что я могу? Отец все пустил на самотек, лисины влезли, как хозяева. Я пытался, но...» «Хватит пытаться», — отрезал я. «Надо делать. Мы уже нашли одаренных, узнали, как лисины запугивают народ. Это их слабость, Дима. Если люди поймут, что твари – просто запись, их страх ослабнет, а гнев на лисиных вырастет. Это прекрасный шанс. Интересно, своих подданных они тоже так мотивируют?» — хмуро спросил он. «Какие выдумщики. Но мы не они», — спокойно произнес я. «Мы вернем людям веру в Пылаевых». Дальше по плану у нас было посещение двух червоточин. Пока ехали, я задал Дмитрию вопрос, который давно не давал мне покоя. «Слушай, а вот эта горничная, Луиза, тебе не кажется, что она немного странная?» — спросил я. «Да нет», — удивился он, покосившись на меня. «С чего вдруг такие вопросы?» «Да так, поинтересовался», — ответил я, стараясь говорить небрежно. Дмитрий пожал плечами и продолжил. «Ее прислали из агентства. Динара однажды заболела, надолго уехала в деревню, а у матушки не было горничной. Вот и выписали Луизу. Она запросила очень низкий оклад. Глупо было отказываться. К тому же она толковая, справная. Жалование у нее небольшое, а работу делает на совесть. Когда Динара вернулась, решили Луизу тоже оставить при доме. ХММ, как удобно получается. А тебе не кажется, что она чересчур толковая для своего возраста?» Я искоса взглянул на брата. «Особенно для такого оклада?» «Да нет, не кажется», — Дмитрий хмыкнул. «На мой взгляд, она как раз справляется, как надо. Не часто встретишь работников, которые просто делают свою работу без проблем, за то жалование, что им платит». Ну да, протянул я. «Вот и я о том же». Тем временем мы подъехали к небольшой поляне, и машина остановилась. Я уже нутром чуял приближение червоточины. Воздух вокруг будто сгустился, пропитанный невидимыми потоками энергии, которые струились, словно живые. Они текли ко мне, обволакивали, тянули, как магнит. Мой дар отзывался на них, вспыхивая в груди жаром, будто я был частью этой силы. Я чувствовал, как энергия проникает в меня, наполняя каждую клетку, заставляя кожу покалывать. Энергия была дикой, необузданной, и я впитывал ее, словно пересохшая земля, дождь. Истинное зрение окрасило мир яркими красками. Потоки силы вились вокруг, словно серебристые нити, сплетаясь в центре поляны в пульсирующий разрыв пространства. «Червоточина здесь, в середине», — сказал Дмитрий, указывая на центр поляны. «Сейчас ее не видно, но если станет активной, начнет светиться». «Да я знаю», — ответил я, — «ведь и без того видел разрыв через истинное зрение. Я ведь и так вижу червоточины, я видящий, не забыл?» — хмыкнул я, бросив взгляд на Дмитрия. Энергия толчками вырывалась из червоточины, но была иной, пассивной. «Значит, по ту сторону не было осколок, это просто разрыв в пространстве, из которого лилась энергия в наш мир, а иногда и твари. Но даже так разрыв притягивал, манил, будто звал шагнуть внутрь». Я стиснул кулаки, сдерживая порыв. Дар бурлил, требуя действия, но я заставил себя сосредоточиться. Я смотрел на этот разрыв и не мог отвести взгляда. Он тянул меня к себе, словно магнит, шепча о тайнах, скрытых за пеленой. Я вышел из автомобиля и пошел прямо через поле к разрыву. Трава шуршала под ногами, а воздух густел, пропитанный невидимой силой. «Эй, ты куда?» — окликнул меня Дмитрий. «Да пойду, прогуляюсь. Может, что интересное увижу», — отмахнулся я. Подойдя к разрыву, я остановился в метре от него. Червоточина пульсировала, как живое сердце, и меня тянуло шагнуть внутрь. Я протянул руку, и пальцы коснулись невидимой границы. Вдруг рука провалилась, исчезла, словно ее поглотила изнанка. Холод, пустота и легкое покалывание охватили кожу. Моя рука была там, по ту сторону. «Эй, ты чего делаешь?» — раздался возглас Дмитрия. «Проверяю, активно ли червоточина», — ответил я, не оборачиваясь. «Говорю же, неактивно. Ее бы видно было», — повторил он. Я призадумался. «Говорят, в неактивную червоточину нельзя попасть, но моя рука уже исчезла в разрыве пространства». «Эй, что с твоей рукой?» — крикнул Дмитрий, и в его голосе послышалась тревога. В следующий миг я шагнул вперед. Глава 6. В изнанке. Шагнуть прямо в изнанку. Безрассудство, возможно, но тайна моего дара не давала покоя. Где-то там, за пеленой, был ответ. В голове занозой сидела мысль. В глубине изнанки скрывается ее сердце. Безумный художник нарисовал невероятной мощи артефакт и повесил картину в замке, в червоточине, что никак не закрывалось. Будто специально ждала меня, чтобы я его увидел и загорелся желанием добраться до него. Я оказался в сером пространстве, где растворялась реальность. Вокруг неслись потоки энергии, сотни тысяч нитей, ярких, как молнии, и в то же время темных, как безлунная ночь. Они вились, сплетались, пульсировали, будто живые. Я чувствовал их на коже, словно ветер, но они были плотнее, проникая в меня, наполняя грудь жаром и холодом одновременно. Мой дар вибрировал, сливаясь с этим хаосом, и я ощущал себя частью окружающего безумия. Изнанка дышала, шептала, манила уплыть глубже. Я оглядел себя, лишь темные очертания, похожие скорее на сгусток дыма. Руки и ноги на месте, но все зыбкое, будто я стал тенью. Позади виднелось отверстие, водоворот, затягивающий пространство. Один шаг, и я вернусь в реальный мир. Интересно, сколько таких, как я, попадало сюда, и почему не возвращались? Растворяла ли их изнанка? Но сейчас, оказавшись здесь в третий раз, я чувствовал себя, как рыба в воде. Первое ощущение, когда изнанка пыталась поглотить мою энергию, будто стерлась из памяти. Теперь она представлялась мне дружелюбной, будто стремилась удержать всех, кто сюда попал, даря новую жизнь. Но меня она почему-то отпустила. Почему? Я пригляделся и увидел, что между энергетических нитей, сотканных из света и тьмы, блуждали темные сгустки энергии. Души, те самые существа, что, попадая в осколки миров, прибиваемые к червоточинам, превращаются в монстров, напитываются силой, растут в уровнях и жрут людей. Внутри росла уверенность, что это они и есть, но память давала сбой, мешая сложить кусочки мозаики. Что-то ускользало, будто изнанка скрывала правду. Оглянувшись на разрыв, крохотное отверстие, пульсирующее в сером мареве, я двинулся вперед, следуя за одной из проплывающих мимо теней, что спешила куда-то по своим делам. Я сверялся с курсом, чтобы не потерять червоточину, из которой проник сюда, и погнался за тенью. Если эта тварь, ее можно убить и здесь. Я потянулся за палашом, но замер. У меня не было осязаемой руки, ни меча, ни тела, лишь зыбкий силуэт, сотканный из дыма. Но в тот же миг моя воля сгустилась, и рука преобразилась, став длинным, сияющим клинком. Я замер, пораженный. Это что, я теперь сам как оружие? Мой дар, моя мысль, они материализуются здесь, превращая меня в машину для уничтожения тварей? Удивление смешалось с восторгом. Может, эта изнанка подчинялась мне, как глина в руках скульптора, и я мог стать чем угодно. Сколько же сюрпризов таит в себе этот потусторонний мир. Тень впереди не замечала меня, скользя между потоками. Я догнал ее в несколько движений и, размахнувшись, рассек пополам. Она не издала ни звука, просто распалась, как угасающий дым. И тут из нее хлынула энергия, темная, вязкая, но с искрами света. Сначала она растекалась в пространстве, но вдруг устремилась ко мне, словно притянутая магнитом. Я ощутил, как она вливается в меня, проникает в саму суть. Это было, будто вдохнуть огонь. Жар растекся по груди, мышцы, если они у меня были, напряглись, а разум стал острее. Энергия не просто впитывалась, она сливалась со мной, укрепляя, делая больше, чем я был. Я чувствовал себя хищником, акулой в бескрайнем океане, где каждая жертва питала бы мою силу. Ни капли не пропало, все стало моим. Я едва не расхохотался от этого ощущения. Сила бурлила, наполняя меня уверенностью. Я стал сильнее, и это было так очевидно, что хотелось тут же найти новую тень, новую добычу. Изнанка больше не пугала, она была моим охотничьим угодьем. Каждая тварь, что я уничтожу здесь, сделает меня мощнее, ближе к разгадке ее тайны. Я оглядел пространство. Тени мелькали вдали, не подозревая, что за ними следит хищник. Но червоточина позади напомнила о реальном мире. Там меня ждал Дмитрий, он будто служил напоминанием, что я не мог здесь задерживаться. Снова сверившись с червоточиной, что мерцала в сером мареве, я поплыл к ней, но вдруг заметил еще одну серую тень, скользящую среди энергетических потоков. Не раздумывая, я бросился за ней. Моя дымная форма двигалась легко, будто изнанка сама несла меня. Тень не успела среагировать, я взмахнул рукой, что вновь стало сияющим клинком, и рассек ее надвое. Она распалась, как угольный дым, и энергия, темная, с искрами света, хлынула ко мне. Она вливалась в меня, словно река в пересохшее русло, наполняя жаром и силой. Я чувствовал, как становлюсь больше, сильнее, словно хищник, почуявший кровь. Это была уже третья тень, и каждая делала меня сильнее. Вдруг впереди я заметил скопление серых теней, они роились, будто стая мальков, жадно кружащих вокруг добычи. Я приблизился и замер. Тени сражались с чем-то. Среди их клубящихся переплетений сверкали белые всполохи. Белая тень, сгусток света, чистый, как звезда в ночном небе. Это было ново. Серые тени не удивляли, но белая вызвала трепет. Память молчала, не давая подсказок, и это только разжигало любопытство. Кто она? Друг или враг? Я сосредоточился, и моя рука вновь стала клинком, острым, как сама изнанка. Рывком я ворвался в гущу теней и одним ударом рассек двух сразу. Их тела распались, и энергия, густая, как смола, устремилась ко мне. Она обволакивала, проникая в саму суть, и я чувствовал, как мой дар растет, будто напитанный пламенем. Четыре оставшиеся тени, что теснили белый сгусток, дрогнули. Белая тень, выбросив два тонких щупальца, схватила двух противников и начала впитывать их. Ее свет стал ярче, увереннее. Если раньше она проигрывала, то теперь, с моим вмешательством, воспряла, тесня врагов. «Что ж, любопытно», — пробормотал я, подивившись, как глухо прозвучал мой голос. Я ринулся вперед и рассек еще двух серых теней. Мой клинок пел, разрезая их, как нож, туман. Энергия хлынула ко мне, наполняя силой, от которой хотелось расхохотаться. Я был акулой в этом океане, и каждая жертва делала меня быстрее, смертоноснее. Белая тень тем временем боролась с последними двумя. Ей было тяжело, но она держалась. Я решил помочь и проткнул одну из теней острым концом. Она стала медленно распадаться, и белый сгусток тут же втянул ее энергию. Его свет вспыхнул, стал почти ослепительным, будто он благодарил меня. Я отступил, наблюдая. Белая тень замерла, пульсируя, и я чувствовал ее взгляд, хоть глаз у нее не было. Друг, или просто еще один хищник. Изнанка молчала, но я знал, эта встреча не случайность. Спустя минуту белый сгусток света поглотил раненую серую тень, а затем расправился со второй. Его сияние стало ярче, почти ослепительным, будто он впитал не только их энергию, но и их суть. Я наблюдал без жадности. Каждая серая тень усиливала меня, наполняя жаром, что растекался по моему дымному телу, но здесь их было полно. А этот белый сгусток будоражил любопытство. Он огляделся, или мне так показалось, словно проверяя пространство. Затем вдруг рванул ко мне, облетев вокруг так быстро, что я даже не успел среагировать. Но нападение не последовало. Существо приблизилось, и я понял, оно не агрессивно. Его свет был мягким, почти теплым, как солнечный луч в холодный день. «Очень интересно», — пробормотал я. Я протянул вперед ладонь, точнее, попытался. Моя рука, сгусток дыма без четких очертаний, дрожала в потоках изнанки. Белая тень подплыла ближе и принялась ластиться, касаясь меня, будто котенок. Ее свет пульсировал, и я чувствовал легкое покалывание, словно энергия пыталась слиться с моей. «Ну ничего», — хмыкнул я, — «не надо благодарности, я просто спас тебя от смерти, а сейчас мне пора». Я развернулся, ища червоточину. В первый миг ее не увидел и паника кольнула в груди. Потоки изнанки вились, мешая ориентироваться. Сделав круг от места схватки, я наконец заметил разрыв, крохотный водоворот, затягивающий серое марево. Белая тень следовала за мной, будто привязанная. «Ишь, привязалась», — усмехнулся я, останавливаясь. Существо снова облетело меня, а затем прильнуло к моей дымной руке, ластясь. Я задумался, благодарность или что-то иное. В голове всплыла нелепая мысль. Удавов, что вытягиваются рядом с хозяином, считают ласковыми, но они лишь меряются, хватит ли длины, чтобы проглотить. И откуда такие мысли? Может, и это тень из той же породы? Я попытался погладить ее по импровизированной голове, если у сгустка света вообще была голова. Свет замерцал ярче, будто существу это понравилось. Забавный факт, пробормотал я, хмыкнув. Ласковая, как удав. Оглянувшись на изнанку напоследок, я замер, пораженный ее великолепием. Потоки энергии сплетались в бесконечный танец, то яркие, как молнии, то темные, как бездонная ночь. Они пели, манили, звали глубже. Но я знал, пора возвращаться. Потянувшись к червоточине, я двинулся вперед. В следующий миг я кубарем вывалился на заросшую высокой травой поляну. «Костя! Костя!» — орал Дмитрий, озираясь. Его голос звенел от паники. Он даже не заметил, что я рядом. «Да здесь я, здесь, не вопи!» — буркнул я, пытаясь встать. Меня пошатывало, но внутри бурлила энергия, как река после ливня. Сила, впитанная от теней, гудела в груди, делая меня больше, чем я был. Этот поход в изнанку дал больше, чем я ожидал. «Ты обезумел, что ли? Ты где был?» «В изнанку провалился?» «Опять?» Дмитрий орал так, что, казалось, его голос разносится на всю округу. «Да нет, мне просто нехорошо стало», — соврал я, отряхивая траву с колен. В этот момент рядом со мной появилось нечто белое и юркое, будто лесной вихрь. Я присмотрелся. Зверек, похожий на ласку, но странный, словно из сказки. Шерсть длиннее, чем у обычной ласки, и окрас диковина. Одна половина тела белая, другая черная, с четкой границей посередине, будто кто-то аккуратно разделил ее кисточкой. Глаза тоже поражали. На черной стороне – голубая радужка, на белой – черная, как смоль. Зверек уставился на меня умной мордочкой, и я замер, сбитый с толку этим двуцветным чудом. «Это что еще такое?» – вырвалось у меня. Ласка ткнулась мордой в мою ногу, а затем, ловко перебирая лапками, вскарабкалась по штанине прямо на руку. Там она уткнулась носом в мое плечо, будто старого друга встретила. Очень уж знакомые повадки. Я поглядел на существо истинным зрением и едва не охнул от неожиданности. У Ласки была белая аура, точно такая же, как у того сгустка света в изнанке. А ведь она появилась сразу после моего похода в червоточину. Это я ее сюда притащил, что ли? Чувства угрозы у меня не было, но и твари изнанки бывают разные. Это что за чудо? Дмитрий вытаращил глаза, глядя на зверька. Ты теперь дрессировщик, что ли? Еще таланты откроются? Да вроде не припомню, задумчиво протянул я, разглядывая Ласку. У тебя еды с собой нет? Есть, оживился Дмитрий. Бутерброды взял, подготовился после твоего примера с прошлого раза. Он снял рюкзак, порылся и вытащил сверток с аккуратно нарезанными треугольниками бутербродов. Вот, держи, протянул он мне. Спасибо, кивнул я, взяв бутерброд и поднеся его к мордочке Ласки. Та принюхалась, посмотрела мне в глаза и снова обнюхала еду. Затем юркой мордочкой нырнула между кусками хлеба и выхватила ветчину. Кусок исчез так быстро, что я моргнуть не успел, будто испарился. Ласка проглотила его с молниеносной скоростью и снова уставилась на бутерброд, будто оценивая, стоит ли он внимания, но хлеб отвергла, фыркнув, как привередливая барышня. «Ишь, какая!» — усмехнулся я. «А там ведь еще сыр!» Ласка, будто поняв, оживилась. Она снова сунула мордочку в бутерброд, выудила кусок сыра и слопала его с той же невероятной скоростью. «Вот же ж!» — вырвалось у меня. Дмитрий расхохотался, чуть не уронив рюкзак. «Ты ее еще в поместье приведи!» — поддел он. «Будет у нас еще одна привередливая аристократка с вредным нравом!» Я хмыкнул, глядя на зверька. Ласка ткнулась мне в руку, будто соглашаясь, что колбаса ей бы не помешала. Этот двуцветный гость добавил в происходящее нотку абсурда. Я присел ближе к земле, надеясь, что она спрыгнет, но зверек и не думал от меня отставать. Ее черно-белая шерсть блестела в лучах солнца, а разные глаза, голубой и черный, смотрели с такой уверенностью, будто она точно знала, что ее место рядом со мной. Слышал, некоторые одаренные умеют приручать зверей, кто-то даже сам создает. Похоже, ты нашел себе питомца, потер затылок Дима. Да уж удачно съездили. Покивал я, не сводя глаз со зверя. Только откуда она тут взялась? Задумчиво произнес братец. Может, такие здесь еще есть? Ласка перевела взгляд на Дмитрия, затем на меня и совсем по-человечески мотнула головой, будто говоря, нет тут больше таких, я одна такая, неповторимая. Я едва не рассмеялся. С этой красавицей и правда не поспоришь. Спустя пару минут, пока я налаживал контакт с Лаской, Дмитрий потерял терпение. «Ты так и будешь тут сидеть или поедем дальше?» – буркнул он. «Да, пойдем», – вздохнул я, поднимаясь. Ласка, похоже, отставать не собиралась. Я поймал себя на том, что поглаживаю зверька по голове. Движение вышло таким естественным, будто мы с ней 100 лет знакомы. Ласка подставила мордочку под мою ладонь, довольно жмурясь, и я невольно улыбнулся. «Слышал, Ласки, одни из самых жестоких животных», — заметил Дмитрий, искоса глянув на зверька, пока мы шагали к машине. «Почему это?» — удивился я, продолжая гладить свою новую подругу. «Говорят, они убивают из удовольствия или спортивного интереса», — пояснил он с легкой насмешкой. «Правда?» — я ухмыльнулся, посмотрев на Ласку. «Ты такая кровожадная!» — зверек вскинул мордочку, глянул на меня с комичной обидой, будто говоря, «Я, да это все инсинуации!» Я расхохотался, а хищница в ответ ткнулась носом в мою руку, требуя продолжения ласки. «Ну чисто котенок, далеко до второй червоточины?» — спросил я, усаживаясь на пассажирское сиденье и поглаживая зверька. «Минут 40», — ответил Дмитрий. «Хорошо», — кивнул я. Следующая червоточина лежала в стороне от деревни, и мы сначала обогнули небольшое селение, а затем еще 20 минут петляли по ухабам. Я так увлекся своей новой подругой, что не сразу заметил, как воздух сгустился, пропитанный знакомой энергией. Зверек, все это время, будто котенок, играл с моей рукой, то покусывая пальцы, то перебирая лапками, но стоило приблизиться к червоточине, как Ласка тут же навострила ушки. Червоточина была близко, и, судя по пульсации энергии, она была активная. Ласка замерла, ее разные глаза уставились в ту же сторону, куда тянула и меня. Энергия, разлитая повсюду, гудела, словно невидимый улей, и ее пульсация отзывалась в моей груди. Воздух был густым, пропитанным силой, что тянуло к себе, как река, к водопаду. «Вот же ж», — выругался Дмитрий, указывая пальцем на центр поляны. «Червоточина активна, зеленым светится, видишь, я уже смотрел туда, прищурившись. Обычным зрением я видел небольшой зеленый шар, мерцающий над травой, будто пойманный в сеть сгусток света. Но в истинном зрении это было маленькое солнце, бурлящее, жадное, втягивающее в себя потоки энергии из окружающего мира. Его зеленый свет пульсировал, и я чувствовал, как мой дар отзывается, дрожа от возбуждения. Я взглянул на свою двуцветную подругу, но ее не оказалось на плече. Ласка исчезла, будто растворилась в воздухе. Глава 7. Сюрпризы от новой подруги. «Эй, а где Ласка?» – спросил я, оглядываясь. В машине было не так много мест, куда можно скрыться. Посмотрел на брата. «Ты не видел?» «Нет», – удивился Дмитрий, нахмурившись. «Она ведь только что была у тебя на руках, но черно-белой зверюшки не было». «Любопытно», – протянул я. «Ладно, пойдем, посмотрим на червоточину. Ты готов к зачистке?» «Вдвоем?» – Дмитрий вскинул брови, и в его голосе мелькнула тщательно скрываемая тревога. «Она ведь зеленая. Если что, сами справимся, без гвардейцев», — усмехнулся я, искоса глянув на него. «Ладно, пойдем», — решительно заявил он. Он нахмурился, и я заметил, как его пальцы сжались в кулаки. «Вот и прекрасно, заодно и с даром твоим попробуем разобраться. Ты знахарь, что ли?» — буркнул он. «Нет, но тоже кое-что вижу», — произнес я. «Видит он», — хмыкнул братец, но я понимал, что он за своей бравадой скрывает сомнение. «Я уж разберусь в этом, не сомневайся». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Но времени тоже терять не стоит, скоро сбор будет. Как бы тебя ни мобилизовали в поход к Иркутску, но ты ведь не готов». Взгляд Дмитрия потемнел. Он знал, что я прав, но говорить об этом не хотел. «Слушай, Дима», — продолжил я, понизив голос, пока мы шагали к зеленой червоточине, «лучший способ разобраться с силой — начать ее применять. Убивать твари – это лучший способ. При их смерти обмен энергии идет быстрее. Ты же знаешь, я о таком слышал», – нехотя согласился он, в его тоне мелькнула искра интереса. Мы приближались к разрыву, и зеленый свет становился ярче, почти осязаемым. Энергия текла, касаясь кожи, словно легкий ветер. Я сжал руку, согнутую в локте, по привычке, будто Ласка все еще сидела там, и вдруг она появилась, будто из ниоткуда. Черно-белая шерсть, разные глаза, нахальная мордочка. Зверек смотрел на меня с такой уверенностью, будто никуда и не исчезал. «Да что за магия такая?» Вырвалась у меня, и я замер, глядя на нее. Дмитрий, заметив мою заминку, тоже вытаращил глаза. «А вот и она», — хмыкнул он. «Где она пропадала?» «Не знаю», — ответил я, разглядывая Ласку. Она ткнулась мордочкой в мою руку, будто извиняясь, и я невольно улыбнулся. «Ты где пропадала, разбойница?» – спросил я, поглаживая ее. Ласка лишь фыркнула. Мы подошли ближе к червоточине. Ее зеленый свет отражался в траве, и я чувствовал, как энергия сгущается, обволакивая нас. Мой дар бурлил, требуя действия, но я заставил себя сосредоточиться. Истинное зрение показывало, как потоки силы вливаются в разрыв, питая его. «Если твари полезут, будь готов», – сказал я Дмитрию, не отводя взгляда от разрыва. «А ты уверен, что мы вдвоем справимся?» — спросил он, и в его голосе мелькнула неуверенность. «Уверен», — твердо ответил я. «Ты Пылаев, а я Видящий. Если что, я их увижу раньше, чем они нас, ну а ты всех победишь». Он хмыкнул, но кивнул, и я заметил, как его рука легла на рукоять меча. Ласка вдруг насторожилась, ее уши дернулись, и она уставилась на червоточину. «Что, подруга, чуешь что-то?» — тихо спросил я. Ласка посмотрела на меня своей умной острой мордочкой, ткнулась в плечо, и вдруг исчезла. Растворилась в воздухе, будто ее и не было. Пропала в один миг. «Ты это видел?» — выдохнул Дмитрий, вытаращив глаза. «Она что, одаренная? Впервые такое вижу. Слышал, бывают животные одаренные, но видеть таких не доводилось». Я лишь пожал плечами, но внутри все кипело от вопросов. Истинным взглядом я уставился на место, где только что была Ласка, но ничего не увидел. Ни вспышек энергии, ни следов ауры, Пустота. Это сбивало с толку. Мой дар, привыкший улавливать малейшие колебания энергии, молчал. Надо будет внимательнее ее рассмотреть, когда вернется. Что-то тут нечисто. Ну что, готов? Спросил я, глянув на Дмитрия. Он нахмурился, но кивнул. Мы шагнули вперед одновременно. Переход в изнанку отличался от червоточины. Если червоточина была как зеленое желе, через которое тебя протаскивает, то изнанка – пропасть, в которую будто падаешь с моста, и воздух свистит в ушах. В следующий миг мы стояли на лесной поляне, окруженной плотным частоколом деревьев. Воздух здесь был густым, пропитанным энергией, что струилось, словно невидимый туман. Истинное зрение вспыхнуло, открывая картину. Ни одной твари поблизости. Твари тут мелкими стайками кучкуются, хмыкнул я, оглядывая поляну истинным зрением. Придется за ними побегать. Вон одна группа, я кивнул на холм, где в зеленом мареве мерцали тусклые зеленые ауры. Другие в той рощице, указал на густые заросли, где тени шевелились, будто живые. И еще у реки, вон там. И правда река, похоже, заметил Дмитрий, прищурившись. Видишь, трава как растет, а враг будто размыло. А сердце где-то за линией деревьев, в чаще прячется, добавил я, глядя вдаль. Истинное зрение улавливало его пульсацию, глубокую, ритмичную, как биение далекой звезды. Трава больно густая, поморщился Дмитрий, шагая рядом. Если твари подберутся, не заметим. Я увижу, спокойно ответил я, уже сканируя истинным взглядом окрестности, высматривая каждую ауру. Это да, ты же видящий, хмыкнул он. Я сорвал стебелек травы, показавшийся мне смутно знакомой, и растер в пальцах. Мятный аромат ударил в нос, свежий, с горьковатым эвкалиптовым оттенком, будто лес после дождя. Название ускользало, но память шептала. Эта трава – редкость, алхимики ее очень ценят. Червоточина любопытная, произнес я, разглядывая стебель. Полезная. Эта трава стоит довольно много. Ты что, еще и травник? Усмехнулся Дмитрий, но глаза его загорелись. «Нет, но знаю, что это не сорняк», — ответил я. «У вас нет алхимика или травника? Может, знакомые? Надо бы эту траву показать». «Только в городе», — пожал плечами Дмитрий. Отец когда-то с травником возился, зелья мешал, ему нравилось. Но потом дела навалились и быстро забросил это хобби. «Понятно», — кивнул я. «Значит, в город съездим. И деревья, кстати, тоже непростые. Кажется, стволы светятся зеленым». От них энергией фонит. Если я не ошибаюсь, это не просто дрова, а вполне хороший материал для артефактов. Эх, жалко такую червоточину закрывать, вздохнул Дмитрий, оглядывая поляну. А мы ее не будем закрывать, сказал я. Как это? Он уставился на меня, будто я предложил лисиным поместье подарить. Потом обсудим, отмахнулся я. А сейчас не тянем. Пойдем к тем тварям, на холме. Они послабее. «Разберемся быстро». Ласка на моем предплечье насторожилась, вздернув ушки. Ее черно-белая мордочка повернулась к холму, и она принюхалась, будто почуяла добычу. Я искоса глянул на нее. «Чувствуешь их, разбойница?» – спросил я. Она не ответила, а в следующий миг «ПФФ» растворилась в воздухе. Я поморщился. Опять не успел поймать ее истинным зрением. «Ладно, успеется», – тихо сказал я, повернувшись к Дмитрию. «Ну что, братец, готов?» Он настороженно смотрел вперед, сжимая рукоять меча. Видно, на слово мне не верил, а пытался сам что-то уловить. Я хмыкнул. «Ну пусть старается». Твари заметили нас через пару секунд. Из зарослей высунулись две острые морды, рыжие, похожие на лис, но крупные, с бочкообразными телами и пастями, что могли бы коня перекусить. Устрашающие, но всего лишь зеленого уровня. Они не столь опасны, как кажутся. Дмитрий побледнел, но меч уже был в его руке, а в левой он сжимал револьвер. Я усмехнулся. Ишь, какой прыткий. Раньше он так в бой не рвался, а тут, без паладинов за спиной, разошелся.